Вайнор Вадерский. Инира не пожелала ехать в карете. «Пока вокруг нас нет толпы, помешанной на этикете, позвольте мне ехать верхом», — попросила она, смущенно покусывая губы. Я согласился и велел оседлать своего жеребца. Ехать рядом с нею было удивительно приятно. Мы молчали, потому что все вокруг окутывала мельчайшая пыль, и лица пришлось закрыть шелковыми шарфами. Но это молчание нас не тяготило. Заметив что-то интересное, мы указывали на это друг другу или привлекали внимание щелчками пальцев. Поездка проходила благополучно, до одного особенно крутого поворота. Мы притормозили, но карету занесло. Тяжелый резной корпус накренился, раздался громкий треск, грохот, и карета упала на бок. Мы ехали сзади, и потому нас настигло только огромное облако пыли и шум. Рванувшиеся вперед стражники помогли подняться оглушенному кучеру. Потом успокоили и распутали лошадей. И Нира сама осмотрела пострадавшего. В целом все нормально. Ушибы, царапины и вывих руки. Парень пытался удержать лошадей на повороте. Повезло, что с этой стороны холм, а не канава. Придется его вести на носилках? В общем, нет. Успокоительное и обезболивающее я ему дала. Руку вправила. Но как только доедем до деревни, пусть отдохнет. Пока мы разговаривали, подошел хмурый Камил и сообщил. Ось подпилена. И Нира вскинула ресницы. Давно? Трудно сказать. Телохранитель пожал плечами. Под слоем пыли не видно. Вчера были подобные повороты? Также задумчиво спросила Ини. Были, моментально ответил Камил, выразительно нахмурив точеную бровь. Даже несколько. И дорога была более опасной. «Значит, подпилили ночью в трактире», — подытожила моя невеста, покусывая нижнюю губу. Мне захотелось поцеловать ее, хотя это было и не ко времени. «Карету сторожили?» — уточнил я. Камил смутился. «Мы поставили охранять стражника», — сказал он. «Но ему приносили из трактира корзину с едой и кувшин вина». «Понятно», — Инира вздохнула. «Концов не найдем». «Получается, нас отследили», — выдохнул я. «В принципе, ожидаемо. Курьеры на перекладных лошадях всяко быстрее доберутся до места, чем табун перегоняемых лошадей. Да еще и проездом через половину чужой страны. Наш Рыдван пришлось бросить на обочине. Добравшись до ближайшего селения, мы оставили старости распоряжение относительно кареты и деньги на ремонт. Главным выступал Камил, чтобы не демонстрировать селянам короля. Кучера после краткого совещания оставили там же. Учитывая изменившиеся обстоятельства, я решил ехать дальше другой стороной, боковыми дорогами. Надеялся быстрее встретиться с двором и лордом Ианом. Запас овса для лошадей по моему приказу перекинули в суммы. Вода во фляжках, немного крупы и сушеного мяса были в седельных сумках у каждого воина. Теперь к ним добавилась провизия, прикупленная в деревне. Стражники ворча набили карманы ржаными сухарями, проверили упряжь и оружие, осмотрели ремни и подковы у лошадей. Я понимал, что таким крохотным отрядом мы не сможем сопротивляться даже маленькому отряду обученных воинов, а потому готовился в случае необходимости убегать. Камил, уловив мой замысел после первых же слов, немедленно сменил щеголеватый камзол на кожаный полудоспех. Сик и Кварт вынули из мешков потрепанные ватные куртки с нашитыми стальными пластинами и шапки в обрывках кольчужной сетки. И Нира также решительно сняла все, что могло выдать в ней женщину. Серебряную сетку заменила серым платком и широкополой шляпой. Длинный стеганый жилет покрыла кольчуга. Перевязи с ножами, метательными стрелками и иглами опоясали стройную девичью фигуру, придавая ей юношескую стать. Я лично проверил копыта коня Иниры и ремни подпруги, да еще смотрел на нее и не мог отвести взгляд. Так она была хороша в своей деловитой сосредоточенности. Между тем Камил уже вынул из мешка мою кольчугу, расправил смазанные маслом звенья и помог мне закрепить ремни поверх легкого стеганого поддоспешника. Несмотря на жаркий день, мы облачались в железо и не стеснялись этого. Наша задача — выжить. Убедившись, что все готовы принять скоротечный бой или хотя бы достаточно быстро удрать, не слишком громко брецая железом, Я дал команду. «Едем». Торопиться не стали. Выехав неспешным шагом из села, повернули к главному тракту. Даже проехали по нему около версты, а потом нырнули в густые придорожные заросли и, ощущая неясную тревогу, погнали коней рысью. Даже если за нами следят, есть шанс затеряться в бесчисленных коровьих тропах. Отряд вел Камил. Его почти звериный нюх скоро вывел нас к топкому берегу ручья. С шумом расплескивая воду, мы спустились к небольшому озерцу, а потом вернулись вверх по течению по каменистой, затянутой патиной и мхом известковой осыпи. Летний день позволял играть в эти игры довольно долго. Меняя направление и петляя как зайцы, к закату мы успели добраться до крохотной, в три дома деревушки. Камил осмотрел издалека побуревшие от времени неприглядные мазанки и предложил остановиться на ночлег в лесу. «Здесь есть ключик и сосняк. Можно набрать свежей воды и устроить постели. В этой деревушке еды, скорее всего, не купить. Хлеб наверняка пекут с желудями, а мясо едят только зимой». Инира одобрительно кивала словам напарника. Ее явно не прельщала ночевка под прокопченным, полным клопов потолком. Сигизмунд, прислушиваясь к нашей беседе, уже черпал воду из небольшого, обложенного камнями бочага, который мы нашли на поляне. А Акварт разочарованно копался в мешке с провизией, ворча, что так и ноги от голода протянуть недолго. Стражники занялись лошадьми, развешивали на ветвях седла и потники, чистили, навязывали торбы с овсом и осматривали копыта. Меня все вежливо сторонились, мол, ступайте, ваше величество, полежите на травке. Свою работу мы и без вас выполним. Даже граф Родолен сверкнул на меня ярко-голубыми глазами, подвешивая над огнем котел с водой. Волей-неволей я направился в сторону Иниры. Я подошел к ней, встал рядом. Она наблюдала за деревенькой с каким-то удивленным вниманием. Что там может быть особенного? Бедные мазанки, крытые жердями и пластами дерна. Из двух труб курится дымок. Серые заборы, несколько стогов прошлогоднего сена до поленницы дров. Из ворот одного домишки вышел бородатый селянин в пестрединовых штанах и простой некрашенной рубахе. Постоял, глядя на садящееся солнце, и начал сгребать солому. Из другого дома выскочила женщина в темном платке, стала собирать развешанные на плетне крынки. Не видно детей и стариков, но это нормально, если это хутор. Дети уже подросли, а старики остались в более крупном селении. Я попытался обнять Ини, но она отстранилась, закусив губу. «Что не так с этой деревней?» — спросил я, наслаждаясь близостью ее разгоряченного дорогой тела. «Закат», — коротко ответила она. «Самое время поливать овощи». Я невольно вспомнил тяжесть деревянной бодейки, плеск ледяной воды на босые ноги и запах ночных фиалок, которые росли в огороде, приютившей нас вдовицы. «Может, дождь был?» — все еще сомневаясь, спросил я. И тут же недовольно тряхнул головой. В лесу и близко не пахло сыростью. Значит, в этих местах дождя не было около недели. «Голубятня!» Вдруг Инира дернула меня за рукав и указала на самый обыкновенный сарай у одного из домиков. «Почему голубятня?» Я не успел уловить смены направления ее мыслей. «Леток под крышей», — уточнила она, всматриваясь в быстро синеющие тени. Тут уж и я разглядел небольшие отверстия, полуприкрытые торчащей соломой. «И что это может быть?» Вопрос прозвучал глупо. «Могут и просто голубей разводить на мясо», — пожала плечами моя невеста. «Но сомнительно. Дешевле и проще держать кур. Они и яйца несут, и опять же мясо. Это тебе не город. Тут аристократов, которые станут платить втридорого за деликатесное голубиное мясо, нет». Неслышными шагами к нам приблизился Камил. Он тоже подозрительно долго наблюдал за селом, отложив в сторону скребницу. Телохранитель напрягся, когда его взгляд скользнул по сараю, а потом успокоился, расслабляясь, и позвал нас к столу. «Это охотничья деревушка, потому огороды и не присмотрены», — сделал он вывод. «А почему садовых деревьев нет?» — посомневался я. «Кто ж знает?» — телохранитель пожал плечами. «Может, вымерзли. Кур лисы да ласки быстро потаскают, а солому коням и коровам гребут». «А чего же эта деревня такая бедная?» — удивилась Синира, еще раз недоверчиво окидывая взглядом три хаты. «Горело. Взгляни на тот край. Видишь ямы?» — указал Камил. «Года два назад. Здесь поди только те остались, кому податься было некуда. Отстроятся потихоньку или в большое село переберутся». «Уф!» — и Нира с облегчением улыбнулась. «Успокоил. Я уж подумала, на тихую хатку нарвались». «А что такое тихая хатка?» — поинтересовался я. «Мы уже добрались до небольшого костерка, над которым булькал котелок воды для чая. Кашу запарят к завтраку. А пока Кварт, закатав рукава камизы, но не сняв доспех, раздавал куски соленого сыра, копченое мясо и лепешки, купленные в деревушке, в которой пришлось бросить карету». «Это тайное место разбойников», — Инира отвечала, устраиваясь рядом со мной на свернутой попоне. «Они живут на небольших хуторах, как обычные селяне, чтобы перезимовать или поправить здоровье. Иногда целые отряды набиваются в 2-3 избы». Закончив пояснение, она оказалась так близко, что я мог легко прижать ее к своему боку. «А почему ты уверен, что это не разбойники?» — еще раз спросил я, откусывая большой кусок мяса. «Кузни нет. Женщина выскочила спокойная, без синяков. А на стенах везде силки висят и капканы», — объяснил течение своей мысли Камил. Мы с Энирой переглянулись, хмыкнули и плотнее занялись едой. Уверенность Камила успокаивала, но не слишком. «В деревушку за пирогами мы точно не пойдем». Горячий настой из собранных здесь же трав примирил меня с ночевкой в лесу. Когда мы жили в деревне, мама часто запаривала листья земляники и малины. Теперь отвар подала мне Энира, и я любовался ею сквозь дым костра. Упрямица не желала садиться рядом, но каждый жест, каждый взгляд говорил сердцу: «Это моя женщина!» За едой мы негромко обсуждали дальнейшую дорогу. Стемнело быстро. Оранжевый свет огня объединил всех, стирая различия между королем и стражем. Домщери, по словам того же Камила, оставалось часа три хорошей скачки. Если поедем на рассвете, успеем к открытию торговых ворот. В городе будет спокойнее. Скорее всего, там не посмеют нападать большой группой. Но работы телохранителям прибавится. В толпе легче убить незаметно. Закончив трапезу, я велел Камилу распределить караулы и занялся сооружением удобного ложа для нас с Энирой. Нарубил тяжелым кинжалом лапника, сгреб в кучу сухую хвою и накрыл все запасным плащом. Однако, когда закончил, обнаружил, что моя строптивица раскладывает плащ у костра. Тряхнув в раздражении головой, я шагнул к огню и, обняв ее, увлек в сторону от остальных. «Ваше Величество!» — прошипела она, пытаясь вывернуться так, чтобы не привлекать особенного внимания. «Тссс! Пройдемся немного, Ини!» Закутав свой трофей в плащ, я потянул ее в лес. Отошли мы не слишком далеко, но достаточно, чтобы не тревожить тех, кто остался у огня. Выбрав огромную сосну, я прислонился к ней спиной и притянул невесту ближе. «Будешь дергаться? Поцелую!» — прошептал, утыкаясь в ее волосы. «Буду», — буркнула она, ерзая и распутывая полы тяжелого плаща. «Тогда держись». Довольно усмехаясь, я начал заигрывать, касаясь мимолетной лаской то уголка рта, то упрямо сжатых красивых губ. Она продержалась всего пару минут. Убедившись, что нас не видно, сама распуталась и обняла, жадно целуя. Прогнулась, прижимаясь горячим даже под одеждой телом. И я сорвался. Вздернул ее выше, заставляя обнять меня ногами. Поймал губами стон, стискивая гибкую талию, целуя шею, вдыхая головокружительный сладко-соленый запах ее тела. Потом рванул шнуровку штанов, стремясь скорее добраться до ее жара, и застонал точно от боли, когда она сама направила меня нетерпеливой рукой. Несмотря на предыдущую страстную ночь, все случилось быстро. И не оказалась столь горячей и сладкой, что не оставило мне времени на длительные ласки. Взлетев к небесам, мы потеряли себя, ловя воздух распахнутыми ртами. Какое-то время нам было лень шевелиться, чтобы хотя бы разжать объятия. Потом я опустился на корточки, удерживая любимую в руках и нежно целуя ее опустившиеся в истоме веки. Медленно, словно нехотя, мы разомкнули объятия, ласкаясь, обмениваясь ленивыми сонными поцелуями, поправили одежду. Прежде чем вернуться к костру, я отыскал в кошеле чистый кусок полотна для перевязок и предложил его Ине. Пока она устраняла последствия нашей страсти с помощью воды и ткани, я осторожно отряхивал с ее одежды мелкие кусочки коры и хвою. В груди разливалась щемящая нежность. Хотелось качать ее на руках, прижимать к себе, словно плюшевого мишку в детстве, и в то же время восхищаться ее хрупкостью и силой, тонкими косточками и бархатистой кожей. Все это вскипело во мне и выплеснулось объятием, лишенным огня, но полным тягучей неги. Она в ответ трепыхнулась, как испуганная птичка, попыталась отстраниться. Я не стал удерживать силой, лишь прижался лицом к ее груди. Замерев, Инира постояла немного, будто прислушиваясь к себе. Потом прижалась, отогреваясь в моих руках. Сколько мы так простояли, не знаю. Время потеряло свое значение. В этом мире существовали лишь мы и наши объятия. Вернувшись к костру, Инира уже не возражала, когда я поправил лежанку, соединив две в одну. Потом расстелил поверх лапника самый большой плащ и приготовил еще два более тонких, чтобы укрыться. Засыпая, мы держались друг за друга, словно утопающие, а вокруг шумел и потрескивал лес.